время течет. 30 минут, выделенные ей, — это совсем немного. В какой-то момент дождь за окном утихает. Судя по каплям, что собрались на москитной сетке в одном месте и не скатываются вниз, дождь, кажется, прекратился совсем недавно. Она садится на стул у изголовья Йонхи, открывает сумку и достает большие и маленькие герметичные контейнеры. Смотрит в пустые, ничего не видящие глаза сестры. Затем открывает крышку самого маленького контейнера. Во влажном воздухе палаты распространяется ароматный запах. Йонхи — это персики. Консервированные желтые персики. Ты же любила их. И даже в сезон, когда появлялись свежие, покупала себе именно такие, как ребенок. Она накалывает вилкой сочный кусочек и подносит к носу Йонхи. Понюхай, как вкусно пахнет. Разве тебе не хочется попробовать этот персик? В другом контейнере находится арбуз, нарезанный небольшими кубиками, чтобы удобнее было есть. А помнишь, как в детстве, когда я разрезала арбуз на две половинки? Тебе всегда хотелось понюхать его. Некоторые арбузы трескались, стоило только воткнуть в них нож, и сладкий запах разносился по всему дому. Неужели не помнишь? Никакого движения. Что происходит с организмом человека, если он голодает уже 3 месяца? Даже голова уменьшается в размере. Лицо Йонхи стало таким маленьким, что трудно назвать его лицом взрослой женщины. Она осторожно подносит к ее губам кубик арбуза и слегка надавливает. Двумя пальцами пытается раскрыть рот сестры, но он плотно закрыт. Она тихо зовет ее. «Йонхи, ну ответь же мне, Йонхи!» Она с трудом сдерживается, чтобы не поддаться желанию, схватить ее за костлявые плечи и потрясти, силой раскрыть рот и заставить проглотить хотя бы маленький кусочек. Ей хочется заорать в ухо сестры, так, чтобы у той лопнули барабанные перепонки. «Что ты делаешь? Ты слышишь меня? Хочешь умереть? Ты вправду хочешь умереть?» Из нее, как горячая пена, вырывается кипящая ярость. Она растерянно, будто со стороны, наблюдает за своим состоянием. Время течет. Она поворачивает голову к окну. Кажется, дождь наконец прекратился. Но небо все такое же серое, а мокрые деревья стоят в молчании. Она достает из сумки термос, наливает в приготовленный стаканчик из нержавеющей стали чай, настоянный на китайской айве. «Попробуй, Йонхи. Вкус такой насыщенный». Она подносит стакан к своим губам и отпивает глоточек. На кончике языка остается сладковатый и приятный привкус. Намочив чаем носовой платок, она увлажняет губы Йонхи. И снова нет никакой реакции. Она говорит: «Ты собираешься вот так умереть? Но ведь это неправильно. Даже если хочешь просто стать деревом, надо есть, надо жить». Вдруг она замолкает и перестает дышать. А все потому, что голову пронзило сомнение, и признавать его она не хочет. Может, она ошиблась? Может, Йонхи с самого начала задумала именно это — умереть? Она говорит сама себе: «Нет, ты не хотела умирать». До того, как совсем перестать разговаривать, это было примерно месяц назад, Йонхи сказала ей: «Сестра, сделай так, чтобы я вышла отсюда». Похудевшая до предела, изменившаяся настолько, что никто бы сейчас ее не узнал, она начала шептать. Дышалось ей тяжело. Очевидно, она не могла долго говорить, поэтому часто останавливала свой монолог. «Эти люди, они постоянно заставляют меня есть. Мне совсем не хочется, они кормят насильно. В прошлый раз меня после этого вырвало. Теперь сразу, как покормят, делают укол, чтобы я спала. Сестра, я не хочу этих уколов. правда не хочу. Забери меня. Я не хочу быть здесь». Она взяла худые ладошки Йонхи в свои руки и сказала: «Но сейчас ты даже ходить не сможешь. Тебя поддерживают лишь капельницы. Если я заберу тебя домой, ты будешь есть? Дай слово, что начнешь есть, и я попрошу выписать тебя отсюда». Она не могла не заметить, как после этих слов горевший огонек в глазах Йонхи погас. «Йонхи, ответь же, только дай слово, и все». Отвернув голову, не глядя на нее, тоном, будто ей все равно, услышит ее или нет, Йонхи проговорила: «И ты, сестра, такая же. Что ты такое говоришь? Я? Никто меня не понимает. И врачи, и медсестры, все одинаковы. Они даже не пытаются понять. Только и делают, что дают лекарства, да втыкают иглы». Йонхи говорила медленно и тихо, но решительно, тоном которой, казалось, уже не может быть холоднее. И она, наконец, выкрикнула то, что держала в себе: «Ты! Они боятся, что ты умрешь, поэтому так делают!» Йонхи повернула голову и бросила на нее безучастный взгляд, будто на незнакомую женщину. Потом задала вопрос: «Почему мне нельзя умереть?» После этого Йонхи не сказала больше ни слова.